Псалом 80. Начальнику хора. Напев Хагиттит, сложено Асафом. «Воспойте Бога, Он — наша сила, восклицайте пред Богом Иакова. Пойте песни, бейте в бубны, на звучной арфе и лире играйте. В новолуние трубите в рог, в полнолуние, в день праздника нашего». Вот закон для Израиля, повеление Бога Иакова. Эту заповедь дал он Иосифу, когда вышел тот из Египта, когда услышал голос прежде неведомый. Он говорил: «Я бремя снял с твоих плеч, от корзин освободил твои руки. В беде ты звал, и я вызволил тебя. Из грозовой тучи ответил тебе, я испытал тебя у вод Меривы». Музыка. «Народ мой, услышь мой призыв, Израиль, послушай меня. Пусть не будет у тебя чужих богов, Богу чужеземному не поклоняйся. Я Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта. Открой рот и накормлю тебя досыта. Но мой народ не послушал меня, Израиль был мне непокорен. Я оставил их во власти их упрямства, пусть сами выбирают свой путь. Если бы народ мой слушал меня, если бы Израиль шел путем моим, я бы тотчас смирил всех врагов их, свою руку простер на притеснителей. Враги Господа пред ним стали бы заискивать, вечным было бы их наказание. А вас кормил бы он отборной пшеницей и питал бы вас медом, текущим из скалы».